Глава вторая. Посольство отправилось в Мидию обычным торговым путем через Опис, сначала вверх по Тигру до впадения Диялы. Здесь Нурсин и сопровождавшие его Акиль и Хаждая осмотрели построенную Навуходоносором гигантскую стену, оборонявшую страну с востока, заодно проинспектировали войска, прикрывавшие этот рубеж. Границу пересекли севернее Описа и оказались в области Замуа. Здесь дождались гонца, присланного из Экбатан, а вместе с ним конных воинов, которые должны были сопровождать посольство в столицу. Воины были из горцев, люди грубые, свирепого вида. Поверх туник у них на левом плече были наброшены овчинные шкуры мехом наружу, кое у кого эти накидки были пропущены под пояс. Примечание. Туника. Рубашка с короткими рукавами, доходившая до колен. Конец примечания. Шапки высокие, штаны кожаные широкие. На чужестранцев они поглядывали косо, и этот так называемый почетный эскорт скорее напоминал тюремный конвой. В тех местах долина Диялы глубоко врезалась в Загросские горы. Здесь располагали Мидийские ворота, знаменитый горный проход, позволявший торговым караванам без особых усилий одолевать перевалы и добираться до Нижней Мидии. Оттуда открывались пути дальше, на восток, в Парфию, Согдиану, Бактрию, а если направиться через Ариану, то можно было попасть в Индию. Этим путем доставлялась удивительная ткань, вырабатываемая в стране, расположенной на берегу Мирового океана и называемой Китаем. В горы Нурсин с товарищами вступил в середине осени, золотую пору, когда вершины, до того брежевшие в знойном пыльном мареве, теперь открылись ярко, незыблемо, в естественном величии. Окружающим, лишенным плавности и низменной необъятности окрестностям, не надо было прихорашиваться, одеваться пашнями, садами, огородами. Даже постройки были не к лицу Мидийской земле, тем более такие, какими был славен Вавилон. Здесь хватало башен куда более высоких, чем этаменанки, украшенных снеговыми шапками, скальными сбросами и исполинскими осыпами, а пониже шорсткой лесов, луговинами и рождающими туманы ущельями. Доставало в горах и святилищ, огромных мшистых камней, древних деревьев, потоков с целебной водой. Жилища, с какими приходилось сталкиваться Нурсину, походили скорее на слепленные из камней норы или сложенные из каменных плит пещеры. Их и жилищами-то трудно было назвать. Селения лепились по склонам в самых труднодоступных местах, причем крыша одной хижины являлась подворьем для другой. Народ здесь жил бедно, под стать жилищем. Горцы разводили скот, по большей части овец. Коров было мало. Встречались и табуны прекрасных лошадей. Пастухи гоняли их по горным лугам, все бородатые, в одеждах, более напоминавших вывернутые мехом наружу звериные шкуры. Говор местного племени, называемого кадусиями, как, впрочем, и наречие других мидийских племен, был странен и совсем не походил на благозвучный арамейский или величественный аккадский языки. Не было в нем схожести и с древним шумерским, а ведь первые жители Вавилона, как утверждали древние хроники, явились в двуречье с гор. Каких? Кто мог ответить? Однажды в доме местного князя, куда их привезли на исходе осени, посол завел разговор о его предках. Спросил, как давно кадусии проживают в этих местах. Князь со странным именем Дайферн, на удивление радушно встретивший посланцев из соседней страны, объяснил, что его предки явились в эти горы с севера. Те несколько родов, которые так далеко забрались на юг, всего лишь часть племени кадусиев, земля которых расположена в направлении на полночь и примыкает к морскому побережью, где обитают Каспии и где расположен город Рага, в котором укрепилось племя магов. Что же касается всех кадусиев, то они переселились на эти земли из необъятных степей, раскинувшихся от моря до моря. Примечание. Имеется в виду Каспийское и Аральское моря. Конец примечания. О тех людях, которые жили здесь раньше, Дайферн ничего сказать не мог. Он помолчал, потом добавил. Их мало осталось. Извели. Когда же Нурсин выразил восхищение красотой окружающих гор, хозяин усмехнулся и коротко добавил, «Это все видимость». Вавилоняне переглянулись. Хаждайя, открыв рот, еще раз детально с пристрастием оглядел открывавшиеся со двора незыблемые вершины. Между ними в прогале был виден сиявший в вечернем свете хребет, укрытый снеговым покрывалом. Ближе, за парапетом крепостной стены, ограждавшим усадьбу Дайферна, нагромождение камней, осыпь и ниже по склону сосновый бор. Увидал стремительный горный поток, кубарем мчавшийся по склону и водопадом низвергавшийся вниз. Растратив в полете злобу, струи далее сливались в спокойную шуструю речку, лизавшую основание скалы, на которой было выстроено гнездо вождя. Затем Хаждая вопросительно глянул на хозяина. Позволил себе переспросить. «Это все видимость?» Тот пожал плечами. «Так говорил Заратуштра». Так впервые в Мидии Нурсин услышал об этом мудреце, к имени которого приезжавшие в Вавилон варвары нередко добавляли прозвище «святой» или «пророк», но не в том смысле, который вкладывали в это слово иври, называвшие пророками тех, кто вещал от имени Господа. Люди с Востока именовали пророком того, кто, по их мнению или убежденности ли, являлся посланником Господа Премудрого. Это чуждое вавилонскому уху звукосочетание было связано с воспоминанием об Амтиду, и человек, нареченный Заратуштрой, казался нереальным, явившимся из допотопных времен существом, кем-то вроде Утнапиштима, до которого после долгих трудных дней пути добрался Гильгамеш, или легендарных Апкаллу. Примечание. Утнапиштим. Мифический царь древнего шумерского города Шурипака, переживший потоп. Иногда его называют Атрахасис. Весьма премудрый. Апкаллу. Любой из семи легендарных мудрецов, обитающих в бездне, Апсу. В поэме о боге Эре, Нергале, они участвуют в изготовлении новой статуи Мардука, также общее название мудрецов. Конец примечания. Впрочем, все, что было связано с Амтиду, иначе в Вавилоне, и не воспринималось. Здесь же, в сгустившемся мраке, у открытого очага, история Заратуштры обернулось обычным, сдобренным достоверностью рассказом о мудреце, первым по воле Ахура Мазды, изложившим, как на самом деле устроен видимый мир, кем были заложены кирпичи в его основание и чем это отозвалось ныне во дворце Астиага в Экбатанах. «Спору нет», — добавил Дейферн. «Заратуштра был мудрым человеком. Его послал сам Ахура Мазда, чтобы каждый из нас... Ты...» Он по очереди ткнул пальцем в грудь Нурсина, Хаждаи, Акиля. «Осознал, зачем он явился на белый свет». «Зачем же?» — спросил Нурсин. «Чтобы сражаться, чтобы одолеть тьму и возвеличить свет», — так говорил Заратуштра. «Расскажи о нем. Что я, вождь горного племени, знаю о пророке?» «Слышал это, да. Объяснить, что к чему, не могу». «Ты спешишь, чужеземец?» — неожиданно спросил Дейферн. «Астиак уже наслышан о твоем приезде и ждет тебя. Не жди от него добра». «Я знаю», — кивнул Нурсин. «Вот почему я не стану торопиться. Но прежде узнаю все, что здесь слыхали о Заратуштре. Мне говорили, что Астиак тоже является его последователем». Дейферн пожал плечами. Потом, видно, заинтересовавшись, каким образом посланник Вавилона сумеет задержаться в пути, если стража начнет подгонять его, спросил: «Чем ты отблагодаришь меня, чужеземец, если я помогу тебе?» «Тебе будет доставлено золото из Вавилона. Ты пошлешь гонца с тайными знаками, и наш царь щедро наградит тебя». «Я должен верить тебе на слово?» «Конечно». «Какой мне смысл обманывать тебя? Ведь я же в твоих руках. Ложь есть самый тяжкий после неблагодарности проступок на свете». «Да», — кивнул Дейферн. «Ложь — очень тяжкий грех. Так говорил Заратуштра». Он некоторое время молчал. Потом с некоторым даже любопытством спросил: «Ты полагаешь, я способен поднять руку на гостя, тем более на посланца Набонида?» «Дейферн, я служу своему царю, а ты, как мне видится, не очень-то жаждешь служить своему. Мы можем договориться, это во-первых. Во-вторых, меня интересует все, на что можно опереться в жизни, чем можно утешиться». «Не знаю, захочешь ли ты утешиться словами Заратуштры, но я верю тебе, чужеземец. Я дам тебе снадобье, и ты сильно захвораешь. Я приглашу к тебе самого искусного лекаря в округе. Он уже который год воюет со злыми духами-девами. Родом он из племени магов, знаток учения Заратуштры. Он поможет тебе». «Кто такие эти маги?» — спросил Нурсин. «Я много слышал о них, но все рассказывают разное. Кто убежден в их святости, кто, наоборот, слышать о них не может. Объясни, в чем тут дело?» «Сочинять не буду. Скажу, что знаю. Это немного, но могу ручаться за каждое слово. Горы, уважаемый Нурсин, не располагают к хвастовству, поэтому, если откровенно, я не великая сошка при дворе Астиага. Там есть и более великие князья, вожди, у которых под рукой несколько десятков тысяч народа войны. Но и меня маги достали своим высокомерием и ученостью. Спору нет, они много знают, ведают, как служить священному огню, как приготовить священный напиток хаому, умеют разговаривать с посланцами Ахура Мазды, особенно с благой мыслью, но за то, чтобы узнать волю Господа. Мне и всем прочим знатным и сильным приходится много платить. Примечание. Хаома. Большинство ученых считают вполне вероятным, что древние иранцы приготавливали этот опьяняющий священный напиток из хвойника, горного растения, богатого алкалоидом эфедрин. По крайней мере, современные зороастрийцы, парсы в Индии и гебры в Иране, используют именно это растение, которое, по их понятиям, продлевает жизнь. Конец примечания. Маги — это родственные кадусиям, мардам, парфянам, персам и многим-многим другим, кто понимает наш язык, народам, племя. Оно немногочисленно и явилось в наши края давным-давно, когда Заратуштры на свете не было, или он еще в сосунках ходил. Бежали из далекой Бактрианы или Арианы, где мы прежде жили, спасались от кочевников. Явились к нам жалкие, малые, но знающие священные тексты и умеющие поклоняться священному огню и приготавливать священный напиток хаому. Прижились маги в земле Каспиев, в области Раи, где столицей Рага, постепенно освоились, поднакопили жирок. Как было не поднакопить, если вожди всех наших племен приглашали магов, чтобы те заботились об огне и варили хаому? По правде говоря, этим обязаны заниматься вожди и старейшины родов, но нам не досуг, вот мы и нанимаем этих в башлыках, закрывающих рот, чтобы нечистое дыхание не осквернило огонь, совершать обряды, проводить церемонии. Самым знаменитым из магов, поистине святым, был Заратуштра, много претерпевший в юности и, наконец, нашедший убежище и кров при дворе царя Виштаспы. Там он познал истину, затем принялся ходить по стране и объявлять ее своим сородичам, пока не вернулся в Рагу и не возглавил это к тому времени могущественное племя. Многие сильные и знатные теперь без магов, как без рук, но это не значит, что они могут командовать всеми и вся. Дейферн скорбно усмехнулся, осторожно подбросил в огонь хворост. Пламя ожило, зашевелилось, принялось жарко сгладывать сухое дерево. В комнате стало светлее, таинственнее. Наконец Дейферн продолжил. А дело к тому идет. Астиак выдал одну из своих дочерей за правнука Заратуштры Спитама и решил оставить ему трон. Ты знаешь, чужестранец, кто такой Спитам? Он лыс и мал ростом, однако злобы в нем на двоих. Он верховный жрец священного огня и возомнил себя святым. Спитам убедил Астиага, что те, кто не из магов или плохих магов, оскорбляют достоинство Ахура Мазды и продались Ангро-Майнью. Им нельзя доверять изготовление хаомы. С его голоса Астиаг заявил: «Интересы державы требуют, чтобы все медяне вступили в борьбу со злом. Хватит, — говорит, — раздоров, дебошей, искажений имени Бога. Хватит поклоняться девам. Пора, — говорит, — всем медянам быть заодно, уверовать, наконец, в слова Заратуштры и плечом к плечу встать против исчадий Ангро-Майнью». Дейферн сжал губы. Некоторое время, не стесняясь гостя, отчаянно, не скрывая злобы, сопел, потом в сердцах воскликнул. «Что же это за интересы, если я на своей земле уже не буду хозяином? если каждый вонючий маг будет указывать мне, куда ставить ногу, с какой женщиной спать и кого на небесах умолять о покровительстве, какой же я буду князь? Ладно, у меня в услужении Атраван Лимерапида человек, совестливый, истинный приверженец Заратуштры, а сколько магов только тем и занимаются, что ищут власть и золото? Опившись какой-то дрянью, Нурсин несколько суток пролежал в бреду. Потом разом, внезапно, наступило просветление, настолько сильное и пронзительное, что впервые ему до самой мелкой безделицы открылось устройство мироздания и те тайные нити, связывающие людей со звездами. При своем движении по концентрическим окружностям звезды время от времени подергивали за эти связи, и люди вздрагивали, выходили в поле, засевали землю, снимали урожай, пасли в горах скот, перекрывали реки, возводили башни до небес, а то начинали бунтовать, махать мечами и тыкать в подобных себе копьями, жечь дома. Многое чего черноголовые исполняли по воле звезд, но и светила, в свою очередь, дружно ходили строем вокруг вбитого в небосвод кола. Но и на этот раз тот, кто вбил этот кол, не давался ему в видении. Скоро Нурсин пошел на поправку. Дейферн отправил гонца с донесением в Экбатаны к Астиагу и одновременно пригласил к послу лекаря. Силу умника хватало, чтобы беседовать с магом Лимепирдой, творившим в округе добро и сеявшим в умах диких горцев слова Заратуштры. «Заратуштра!» — объявил высоченный, сухой, с необыкновенно длинным узким лицом старик. «Дитя света и земной женщины! Тому много знамений, сопровождавших его рождение!» При этом маг поднял палец и сурово глянул на чужестранца, после чего на некоторое время оцепенел. Глаза его остекленились. Наконец, Лимепирда вновь сосредоточил настороженный взгляд на Нурсине, словно ожидая от вавилонянина возражений, бестолковых вопросов или на худой конец усмешки, однако тот не шевелился, внимал. Старик хмыкнул, чуть расслабился, поерзал и уже свободнее, внушительнее продолжил. «Матери его, Дугде, когда она носила младенца под сердцем, был вещий сон. Как-то привиделось ей, навалившееся на ее дом, темное облако, и посыпались оттуда львы, тигры, змеи, драконы, множество других чудищ, и будто бы одно из них, самое жуткое, бросилось на нее, пытаясь вырвать ребенка из чрева и растерзать его. Мать в страхе попыталась защитить дитя, но нерожденный еще младенец вдруг подал голос и принялся утешать ее. «Эти чудовища, — объявил он, — не в силах повредить ему». Так и вышло. Не успел Заратуштра закончить речь, как с неба спустилась сияющая гора. При виде обилия света вся злая рать, кроме трех самых жутких тварей, льва, волка и пантеры, разбежалась. Из горы вышел прекрасный юноша. В одной руке у него был жезл, в другой — книга. Направил он жезл на трех оставшихся чудищ. Те тоже бросились на утек. Маг помедлил, более доброжелательно глянул на Нурсина. «Толкование — суть. Ребенок сей будет великим мужем. Сначала придется ему многое претерпеть, но затем преодолеет он опасности. Жезл в руке юноши есть символ Божьего могущества, обращенного против исчадий тьмы. Книга — пророческий удел, предназначенный младенцу. Шесть чудес случились за Ратуштрой в детстве, и начались они с момента рождения избранника Ахура-Мазды. Появившись на свет, он засмеялся, а не заплакал, как все другие дети. Это есть первое чудо. Старик загнул палец. «Тебе следует знать, чужестранец», — продолжил он, «что страна, где родился Заратуштра, находилась под властью злого, брезгующего верой царя-чародея Дурошравы. Толпы демонов, или по-нашему девов, служили ему. То-то ему была радость», — всплеснул руками рассказчик, «услыхать о рождении пророка. Не мог Дурошрава смириться и послал убийцу, чтобы расправиться с чудесным младенцем в колыбели. Только убийца занес кинжал над люлькой, как рука у него отсохла. Это есть второе чудо». Старик загнул второй палец и неожиданно спросил: «Ты считаешь?» «Считаю, мудрый человек», — ответил Нурсин, заинтересовавшись рассказом. «Почему пальцы не загибаешь?» Маг недоверчиво глянул на слушателя и поинтересовался. «А ты умеешь считать?» «Умею. Я считаю в уме». «Тогда скажи, сколько будет, если к двум предметам добавить еще два?» «Четыре, уважаемый». Нурсин не удержался от улыбки. Старик не обиделся, даже с каким-то облегчением вздохнул и пояснил. «Тогда тебе будет понятно, как велико число шесть, сопутствующее жизни Заратуштры. Третьим чудом мы считаем испытание огнем, когда злые духи выкрали младенца, отнесли его в пустыню, навалили на него гору дров, политых горючей водой, и подожгли эту кучу. Младенец, объятый бушующим пламенем, как ни в чем не бывало, продолжал спать в своей люльке. Четвертое чудо», — старик загнул четвертый палец, «случилось, когда колдуны, призванные злым царем-чародеем, измыслили положить младенца на узкой горной тропке, по которой должно было пройти стадо коров. Как полагаешь, чужестранец, что случилось дальше?» Маг заметно воодушевился. «Не знаю, мудрый Лимепирда», — ответил Нурсин. Лимепирда сник, повесил голову и задумался, потом заявил: «Зови меня Отраваном, пришелец». Здесь он вновь надолго замолчал, словно улавливая потерянную нить рассказа, затем встрепенулся и продолжил.